Глава вторая. Азорские острова. Медленно разворачиваясь, искалеченный барк подплывал к белой бухте острова Флореш, лежащего недалеко в стороне от других островов Азорского архипелага, самым крупным из которых был остров Сан-Мигель. Но Сан-Мигель располагался намного дальше. Там же был и самый крупный на островах порт — Понта-дель-Гада. С трудом немногие оставшиеся в живых матросы убрали паруса, и барк «Чудеса» наконец смог бросить якорь в этой небольшой бухте. В ней в это время находилась лишь пара португальских небольших каравелл да голландский флейт, не считая рыбацких баркасов. Азорские острова принадлежали Португалии. Здесь останавливался для пополнения запасов продуктов и воды Золотой флот после перехода через Атлантический океан. Но его корабли, включая отставшие от каравана, уже месяц как покинули бухты всех островов, отправившись в Испанию, до которой оставалось всего 2 недели пути. Барк застыл напротив причала, подставив легкому бризу уныло повисшие и кое-как свернутые паруса. На корабле находилось всего 22 человека. Именно столько осталось в живых после боя с пиратами и тягот перехода через океан. И все моряки были измучены голодом, болезнями и бессонницей. Спущенная на воду шлюпка приняла в себя капитана, юнгу, кока и еще 3 матросов. Заработав веслами, команда чудес направилась к причалу, на который, помогая друг другу ослабевшими руками, вскоре все и высадились. Хосе де Лома, кряхтя и ругаясь в полголоса по-испански, подошел к ожидавшему его портовому чиновнику, тяжело ступая скрюченными от ревматизма и авитаминоза ногами. Нужно было решить вопрос с таможенной пошлиной, организовать закупку продовольствия и доставку его и воды на корабль. Капитан Хосе Гальярдо де Лома все для себя решил. Его истасканное судно уже не в состоянии было преодолеть оставшуюся 1000 с лишним миль до Испании вместе с грузом. А значит, наступает момент, когда нужно будет продавать и груз, и судно. Кораблю требовался ремонт, на который у капитана просто не было денег. Продать груз на этом острове было проблематично. Но на Сан-Мигеле, расположенном немного дальше, был большой порт, прикрытый 2 фортами от нападения с моря английских и берберийских пиратов. И там это можно было сделать без особых проблем. А его команде сейчас нужен был просто отдых и качественная пища. Мартин Ван Белевер, стоя на палубе своего флейта, в числе первых заметил, как в бухту неуверенно входит испанский корабль, как его паруса медленно и неловко сворачивают немногочисленные марсовые. Весь внешний вид пришвартовавшегося старого барка просто кричал о том, что он только чудом дошел до берегов этого острова и не сгинул навечно на просторах Атлантического океана, что и случалось до этого со многими. Еще более странно выглядела его команда, когда, завершив необходимые манипуляции с пришвартованием корабля, сошла на берег. Среди моряков, обтрепанных и битых жизнью, затесалась тощая фигура 14-летнего подростка, несомненно голодавшего и смертельно уставшего, очень похожего на пернатого хозяина леса. Этого необычного сходства ему добавлял загнутый крючком нос, очень бы подошедший старой ведьме. Вспомнив о ведьмах, Мартин Ван Белевер поневоле перекрестился и зло сплюнул. Воспоминания были далеко не самыми приятными, и он хотел бы забыть о них навсегда, но не получалось. Хорошенько все рассмотрев и дождавшись, когда эта команда, словно снятая с креста, вооруженная оружием не хуже пиратов, займется своими делами, он направился в портовую таверну. Рано или поздно капитан либо кто-нибудь из прибывшей команды дойдет до нее, и там можно будет обсудить с ними все дела. Дело в том, что Мартин Ван Белевер направлялся на Кюрасао, а до этого намеревался посетить Гавану и Картахену, чтобы закупить там нужные ему товары, намереваясь сделать это гораздо дешевле, чем они стоили в Амстердаме. Сейчас же ему представлялся отличный шанс перекупить весь товар у измученного испанца и вернуться в Амстердам с прибылью. Все для себя решив, он запасся терпением и стал ждать. Хосе де Лома, усталый, но довольный, завалился в корчму и уже с порога не прокричал, а прорычал: «Жареного поросенка, жирного каплуна и самого лучшего вина для меня и моей команды!» — грохнув кошелем с серебряными монетами на первый попавшийся стол. Расторопная служанка не замедлила явиться, принеся первым делом кувшин отличного вина, всегда готового к распитию бравыми моряками. Вслед за вином подоспел жареный каплун с картофелем и овощами, а потом явился и жареный поросенок, как непременный атрибут любого пиршества. Я ел мало от того, что не понаслышке знал, что может быть от переедания. Как минимум, это будет несварение желудка. Остальные об этом либо не знали, либо плевать хотели на все предостережения после длительного отсутствия нормальной еды. Глупо было винить их в этом. Хуже всего было то, что капитан и все остальные начали с вина, которая быстро ударила им в головы, а еда лишь немного приглушила буйство во хмелю. Да и не так ее было много на шестерых человек. Когда к нам подсел капитан голландского флейта, вся команда была уже изрядно навеселе, став более сговорчивой. «Приветствую вас, доблестные моряки! Я слышал из-за своего стола, что вы преодолели Атлантический океан в одиночку. Этот подвиг надо непременно отметить. Эй, служанка, еще вина! Самого лучшего, самого крепкого! За мой счет!» «Испанские моряки приветствуют доблестных мореходов Соединенных провинций!» — не остался в долгу и наш капитан. «Так давайте же выпьем за дружбу и морское братство!» — предложил голландец. Я только хмыкнул про себя. «Отличная дружба!» Особенно, когда дружишь с существенным перевесом в пушках или военных кораблях. Встретились бы мы ему где-нибудь в сотни миль от Азорских островов, давно уже бы ходили по дну морскому пешком в компании с лангустами. Мы в нашем теперешнем состоянии были слишком лакомой добычей, и на нас мог напасть любой иностранный торговец. Оловянные кружки, доверху наполненные красной терпкой влагой, манили ежевичным ароматом прекрасного вина. Вино медленно, но верно било в головы незадачливым морякам. «Хосе, ваш корабль изрядно потрепан, и на нем нет фок-мачты. Вы не сможете доплыть до Кадиса. А вы, кстати, не собираетесь ли продавать свой груз? Я охотно куплю его по разумной цене». Опьяневший де Лома заплетающимся языком опрометчиво начал опасный разговор. «Собираюсь, как же, я понимаю. Мы без ремонта не дойдем, и людей у нас очень мало». Я с тревогой прислушивался к разговору капитанов. Пить вино, несмотря на его обалденный аромат, мне полностью расхотелось. В воздухе ощутимо запахло неясной угрозой. В это время служанка принесла кувшин с андалузским хересом. Это славное вино, правда, не в испанском исполнении, я пробовал еще в прошлой жизни. Это сухое белое вино с привкусом горько-соленого миндаля, имеющее 23 градуса крепости, могло убить хлеще водки, особенно женщин. Несмотря на кажущееся спокойствие окружающей обстановки, мое сердце ощутимо нарастило сердечный ритм, затрепетав от предчувствия непоправимой ошибки. Замысел голландского капитана стал предельно ясен. Как только кувшин с хересом опустеет, все, кто принимал его внутрь, падут жертвами его коварной крепости. Уж лучше тогда бы они пили ром, чем этот херес. Остатки здравомыслия у всей испанской команды утекали вместе с каждым выпитым стаканом хереса. Но подписать бумаги о продаже они еще могли, чтобы потом полностью окунуться во тьму пьяной бесчувственности. «Филин! Это! Эрнандо! Филин! Эрнандо!» Капитан, путая мое имя с прозвищем, никак не мог определиться с мыслью, которую он собирался озвучить. Наконец, после долгих усилий, помогая себе пальцами обеих рук, губами и чуть ли не ушами, он смог озвучить свои требования. К этому времени голландцу принесли с его корабля чернила, сверток пергаментной бумаги и разнообразные перья. Для такого серьезного дела соседний столик был освобожден от посуды, людей, остатков пищи и мокрых разводов вина и рома. «Эрнандо», практически по слогам произнес капитан, «мы продаем наш корабль вместе с грузом за 1000 талеров. Представляешь, за целую 1000 талеров!» И он без сил свалился на свободный табурет перед подготовленным столом. Похоже, капитан спьяну перестал ориентироваться в числах, и для него несчастная 1000 талеров превратилась в 100 000, и никак не меньше. Может быть, наш груз вместе с кораблем стоил и меньше 100 000, но не намного. «Я, Эрнандо, немного устал. Ты почитай договор, распишись сам и покажи, где расписаться мне, и мы будем богаты. Ты получишь свою долю, а мы все славно покутим здесь и купим себе новый корабль», — еле ворочая заплетающимся языком, произнес капитан. «Ага, старый дырявый баркас вы себе купите. Там как раз вся наша команда и поместится, да еще и лишние будут», — с сарказмом подумал я. Но весело мне не было. Этот голландец наливал вина и мне, но так как я был подростком, да и особо не выпячивался, то он посчитал, что я обычный юнга. А что с юнги взять, кроме ежедневного тяжелого труда? То, что у меня при себе были пистолеты «Мизерикордия», он посчитал блажью капитана, а не моим положением или статусом. Вот и не обращал на меня никакого внимания, спаивая остальных членов нашей команды. Спорить с ним я не стал и поступил по-другому. Выйдя из таверны и сделал вид, что добежал до туалета, взглянул на рейд, а потом, вернувшись, закричал. «Капитан, очнитесь!» «Что тебе надо, Эрнандо?» грубо ответил капитан, еле разлепляя губы и глаза. «На корабле упала фок-мачта и виден дым». «Не может быть!» Хмель несколько выветрился с головы капитана. «Нам надо срочно на корабль! Он горит! Там что-то случилось! Беда, капитан!» Я не стеснялся нагло врать, бросая ненавистные взгляды на голландца, который с досадой прислушивался к нашему разговору. Желая подсластить горькую пилюлю упущенной выгоды и показать, что я не вру, а просто тупой, я произнес. «Не стоит расстраиваться, Миньер!» «Миньер, господин, примечание». «Завтра к обеду наш капитан сможет принять более взвешенное решение, если его в этом поддержит вся наша команда. К чему вам сложности, уважаемый? Мы слишком долго пробыли в море и многое испытали. Команда может не понять капитана, и будет много неприятностей. А я за мир». И распахнув полы своей парусиновой куртки, я показал перевязь с 2 пистолетами и стилетом. Старая, как наш мир, пословица «добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо больше, чем просто словом», снова подтверждала свою неопровержимость. Голландец недовольно поморщился, признавая мою правоту, а потом, внимательно глядя на меня, проговорил. «Ты слишком грамотен для своих лет. Либо твой возраст намного старше, чем ты выглядишь. Ты кто на этом корабле?» «Всего лишь навигатор». «Всего лишь», — усмехнулся своим мыслям Ван Белевер. «А кто тебя учил?» «Отец, монахи, море, капитан де Лома. Многие приложили руку к моему обучению, за что я безмерно благодарен им. А долг, как известно, платежом красен. К тому же мне должны заплатить за мои услуги, а капитан пьян, это неприемлемо». Завернул я незнакомое ему слово, произнеся его по-русски. Очевидно, что голландский капитан посчитал сказанное каким-то неизвестным ему ругательством и пропустил мимо ушей, поняв саму суть моего ответа, и больше ничего не говоря, удалился за свой столик, мрачно попыхивая трубкой. Мы кое-как смогли добраться до нашего корабля, и встреченные там остальной командой, уже успевшей принять на борт свежую воду и небольшой запас продуктов, улеглись спать. Эту ночь я провел на вахте вместе с несколькими матросами, справедливо опасаясь, что голландец может попытаться совершить на нас нападение. Ведь мы были беззащитны, о чем я и поведал всей остальной команде, изрядно взбудоражив ее и заставив отказаться от употребления нескольких галлонов вина, привезенного с берега и бывших подарком этого самого голландца. Ночь прошла беспокойно. Дорезив в глазах, я всматривался в спокойную гладь бухты, отслеживая вместе с двумя другими матросами каждую тень на ее поверхности. Кроме кормового фонаря, мною был вывешен и носовой, чтобы никто, заходя в туалет, не промахнулся мимо специальных отверстий. Заодно он отлично освещал все пространство возле носа корабля. Не знаю, задумывался ли капитан голландцев или капитаны португальских каравелл о нападении на нас, но две тени, показавшиеся было на воде, после того, как заметили нашу вахту и разглядев горящие фитили на пяти аркебузах, связанных между собой для одновременного залпа, оставили нас в покое, без следа растворившись в черноте ночи. Отстояв ночную вахту и дождавшись пробуждения капитана, я рассказал ему обо всем, что происходило вчера, в том числе и о его попытках продать груз и корабль за 1000 реалов. Это вызвало у старого моряка, и так плохо себя чувствовавшего, острый приступ досады и раздражения. Под его дикие крики и ругань я спустился на нижнюю палубу и, удобно устроившись в своем гамаке, тут же заснул крепким сном без всяких сновидений и кошмаров. Как будто бы выключили свет, а потом снова его включили. На Флореше мы провели еще почти месяц. Несколько дней наш капитан торговался, пока, наконец, они не ударили с голландцем по рукам. Затем мы перегрузили наш груз на голландский флейт, получив за это вполне адекватные деньги. Вернее, деньги получил наш капитан, как владелец судна и хозяин всего груза. Дальше была выплата честно заработанных пиастров, кутеж команды на берегу и ремонт судна, который грозил затянуться до весны. Столько ждать я не мог, о чем и сказал своему капитану. «Ну что ж, Филин, я всегда буду рад тебя видеть у себя дома в Кадисе. Жаль, что у меня растут трое сыновей. Была бы у меня дочь, я бы с удовольствием отдал ее за тебя замуж. С таким мужем она никогда бы не пропала. Но чего нет, того нет. Я выплатил тебе аванс в 100 реалов, но твои заслуги перед кораблем и лично мною гораздо более велики. К уже выплаченным реалам я добавлю тебе еще 400 за спасение нас от гибели. Мог бы и больше, но, увы, я продал свой груз гораздо дешевле, чем сделал бы это в Кадисе. Да и починка судна стоит дорого, а купить новый корабль мне пока не на что. Возьми эти деньги и помни, что Моравилес всегда примет тебя на борт, где бы ты ни был, и что бы с тобой ни произошло. Держись, сынок, и да поможет тебе Святая Мария. Аминь». И он, прочитав молитву, перекрестился, вызвав невольную слезу не только у себя, но и у меня. Еще неделю я проторчал в порту, надеясь, что меня заберет кто-нибудь из часто заходящих сюда португальских кораблей. Но все они стремились в свои заморские владения, а не в Португалию или Испанию. Оказия подвернулась мне опять с голландцами, но уже с другими. За 100 реалов они согласились подвезти меня в Амстердам, наотрез отказавшись следовать в Испанию, так как это им было не по пути. Делать было нечего, время поджимало, и я согласился. Мне уже исполнилось 14 лет, и хоть день своего рождения я знал весьма примерно, было это вроде как осенью, точнее я сказать не мог. В семинарию или академию принимали с 15 лет, и мне надо было успеть, а до этого срока найти отца Себастьяна и с его помощью поступить туда. А это наверняка было непросто. В общем, зайдя на борт голландского парусника «Морской орел», я отправился в Амстердам, приближаясь к своей цели окружным путем, еще не догадываясь, насколько большой круг мне предстояло совершить в своих бесконечных приключениях. Через 3 недели долгого пути, пройдя через Ла-Манш, мы прибыли в славный город Амстердам. При первом знакомстве город поразил меня своей деловой активностью и просто огромным количеством кораблей, стоящих в бухте. Забрав из каюты рундук и вертя головой по сторонам, я сошел на пирс.